Иисус на свадьбе в Кане. Была свадьба в Кане Галилейской. На свадьбу были приглашены не только жители Каны, но и жители соседних деревень. Мария, мать Иисуса, и сам Иисус со своими учениками тоже были приглашены на свадьбу. Свадьбой руководил распорядитель пира, человек, который должен был заботиться о том, чтобы было достаточно еды и питья для гостей. И вот во время свадьбы распорядитель пира заметил, что вино вот-вот кончится. «Что теперь делать?» — подумал он. Мать Иисуса Мария тоже заметила, что вино кончается. «Может быть, Иисус сможет помочь?» — подумала она и быстро пошла к сыну. «У них больше нет вина», — прошептала она ему. Иисус ответил: «Мое время еще не пришло». Подойдя к слугам, разносящим еду и питье, Мария сказала: «Сделайте так, как вам скажет Иисус». Около дома стояло 6 больших сосудов для воды, но сейчас они были пусты, и Иисус знал это. «Наполните сосуды водой», — сказал Иисус слугам, и те наполнили их доверху. «Зачерпните оттуда и отнесите чашу распорядителю пира», — продолжал он. Слуги так и сделали. Распорядитель пира попробовал то, что ему принесли слуги, и что же? Это было изумительное вино. Но распорядитель не знал, что эта вода превратилась в вино. И поэтому, подойдя к жениху, он сказал: «Обычно все дают хорошее вино в начале пира, а плохое потом. Ты же оставил самое хорошее вино наконец». Вот каким вкусным было это вино. Оно было гораздо вкуснее того, которое люди пили в начале. Это было первое чудо, которое Иисус совершил на земле.